Глава 61. Ланкау шагнул к скорчившемуся на полу Брайану. За его спиной молча сидела трясущаяся Ларин. Услышав о перспективе стать кормом для собак, она окаменела. Ланкао отшвырнул ногой в сторону обломки стула, разбросанные во время драки. Брайан запрокинул голову и разглядел на стене у себя за спиной пару растянутых звериных шкур. Между ними пряталась почти незаметная ручка, выкрашенная в цвет стены. Когда Ланкао взялся за нее, раздался щелчок. Потянуло свежим воздухом с улицы. У Брайана чуть было не закружилась голова. Потайная дверь приоткрыла полутьму и луну. Ланкао включил рубильник. Двор залило море света. В море света был отчетливо виден двор. Наконец Брайан почувствовал, что крепко держит Кензю левой рукой. Чтобы остался шанс попасть, придется развернуть тело и приподняться под нужным углом. Почти невозможно хорошо выстрелить под острым углом, если рука привязана на уровне талии. Брайан осторожно развернулся в сторону дверей, ведущих на террасу, и подождал, пока Ланкао, самодовольно оглядевшись, не шагнет назад. Ларин почти перестала дышать. До Ланкао было меньше 4 метров, когда он, пятясь, вошел внутрь. Выстрел прозвучал как раз в тот момент, когда он уже было разворачивался. Пуля глухо ударила в балку совсем рядом с его головой. Он оторопело оглянулся. Когда прогремел следующий выстрел, он растворился в море света. «Ты в него попал?» — чуть истерично спросила Ларин. Дыхание у нее участилось, а через пару секунд она осмелилась заговорить. «Он убьет нас, Брайан!» — сказала она и разрыдалась. Брайан сомневался. Может быть, во второй раз он попал. Он повернулся к выходящему на шоссе окну. Не видно ничего, кроме расплывчатых очертаний высоких деревьев. Долгое время Брайан был уверен, что Ланкао просто выжидает. На самом-то деле, ему и не надо было больше ничего делать. Хоть у Брайана и был козырь в рукаве, для него ситуация сложилась непростая. Ларин всегда будет оружием, которое можно обернуть против него. Если он от нее отойдет, Ланкао тут же на нее набросится. В таком случае козырь он разыграет плохо. Да и в любом случае он сильно ограничен в движениях. Ноги-то связаны. С руками тоже дело обстоит неважно. Ларин всхлипнула последний раз, и вокруг все стихло. Вдалеке пролетела птица. Слышен был лишь тихий гул очистительной установки бассейна. Ни вздоха, ни движения, ни единого признака, что за дверью есть хоть кто-то живой. «Он нас убьет, Брайан!» — снова сказала Ларин. На этот раз тише. Она вздрогнула, когда Брайан на нее шикнул. Сомневаться не приходилось. Открылась входная дверь. Открылась неслышно. Но по полу потянуло сквозняком. И это было заметно. Брайан перекатился на спину и попытался прицелиться к дверному проему, ведущему к прихожей. Он похолодел от мысли, что у Ланкао где-то припрятано оружие. Едва в дверь вошли, Брайан выстрелил. Сухо треснул дверной косяк. Дыра была больше чайной чашки. Как только фигура приобрела очертания, Брайан почувствовал, как замерло его сердце. Палец безвольно застыл на курке, потеряв всякую волю и намерение. Он чуть не упал в обморок. Озаренный льющимся снаружи светом, перед ним стоял человек, которого он оплакивал целую вечность, о котором думал, предаваясь бесконечно глубокой тоске. Брат, которого он давным-давно лишился. Друг, которого он подвел, бросил и предал. Первое, что заметил Брайан, от мочки уха осталась лишь половина. Джеймс. Словно привидение он стоял и смотрел ему в глаза. Он не казался старым, скорее просто изменился. Когда раздался выстрел, он даже не вздрогнул, просто спокойно стоял и пытался осознать, что видит. Когда он вошел, Брайан несколько раз позвал его по имени. Ларин снова задержала дыхание. Она переводила взгляд с незнакомого человека, стоявшего в дверном проеме, на террасу. Брайан не обращал на нее внимания. Державшая Кензю рука перестала его слушаться. Глаза ослепли от слез. «Джеймс», — прошептал он. Пока Джеймс опускался на колени, Брайан попытался запечатлеть все его черты, как будто он мог раствориться так же быстро, как и появился. «Ты жив!» Его глаза смеялись. Лицо, стоявшей перед ним фигуры, не выражало ничего. Джеймс посмотрел на Лорин, а затем на открытую дверь. Затем повернул голову и мертвым взглядом посмотрел в глаза Брайану. «Будь осторожен с Ланкао!» — взмолился Брайан, чувствуя дыхание друга. «Он здесь!» Услышав эти слова, Джеймс мягко забрал из его руки пистолет. Брайан глубоко вздохнул. Поразительно и просто непостижимо. Вновь посмотрев на друга, он помотал левой рукой. «Развяжи меня, Джеймс, только быстрее!» Брайану по лицу словно ударили кнутом. В него полетела слюна. В одну секунду выражение лица Джеймса изменилось и, исказившись, стало абсолютно неузнаваемым. В висок Брайана указывал трясущийся ствол Кензю. Перемена случилась быстро. На губах Брайана застыла улыбка. В следующую секунду вошел Ланкао, прикрыв собой льющийся с террасы свет. Выражение лица у Джеймса не изменилось.